«Я дальнобойщик. Такой же, как и все. Только в мои обязанности входит не просто перевозка груза, но и его поимка. А еще защита простых людей от тех, кто сидит сейчас у меня в прицепе. Они давно не живы. Их тела уже истлели. Остался только неупокоенный мстительный дух. Но сейчас они могут дотронуться до тебя рукой, крепко сжать горло, могут забрать тебя, сделать таким же, как и они. Фуру повело, но дорога хорошая, колеи нет. Может, что-то случилось в прицепе? Маловероятно, ведь они сейчас как рыбы в аквариуме. Выбраться практически нереально. Но я-то знаю, что возможно все. Я съехал в карман, сжал зубы от злости. Там уже стоял другой дальнобойщик. По всему его виду было понятно, он с удовольствием подойдет и начнет беседу. «Это мне совсем не нужно». Я вылез из кабины и достал из кармана пачку сигарет. Как и полагал, ко мне уже двигался такой же водила, как и я. «Здорово! Как дорога?» – протянул он мне руку. «Там впереди гайцы стоят. Мне по рации товарищ сообщил». «Вот, пережидаю. Они что-то летают в последнее время. А я вчера нехило так перебрал. Чуешь?» Я лишь кивнул. Захотелось схватить его за грудки и объяснить, что в таком состоянии садиться за руль нельзя. Под тобой ведь не меньше 30 тонн. Размажет кого угодно. От тебя самого живого места не останется. Будешь потом моим грузом». «Че везешь?» — продолжал мужчина, не понимая, что я не хочу общаться. «Груз везу», — буркнул я и пошел по направлению к обшарпанной деревянной будочке, где красной краской неряшливо вывели «М» и «Жо». Когда вышел, мой знакомец говорил с кем-то по телефону. Я решил еще перекурить. На мое счастье, другой дальнобойщик вскоре завел свою фуру и уехал. «Наконец-то!» — бросил я сигарету под ноги. Не затоптав ее, полез в прицеп. «Сначала надо убрать коробки, в которых бытовая химия. Слабенькое прикрытие, но какое уж есть. Если что, меня отмажут, наверное. Я все-таки ценный сотрудник. Я очень опытный дальнобойщик». Добравшись до фанерной перегородки, я снял ее с петель и посмотрел на два стеклянных куба. Там, скованные металлическими цепями, сидели они. Каждый в своем аквариуме. Их глаза, налитые кровью, пялились на меня. Еще пару дней назад эти неупокоенные духи творили страшное, сводили с ума, цеплялись за других, высасывая жизненную силу, медленно вытягивали человеческую душу, или быстро, резко, словно укол длинной острой иглы, раз и все, лежит человек на земле. В чем причина, хочется спросить у врачей. «А мы не знаем», — говорят. «Внезапная остановка сердца». Я посмотрел на аквариумы. Все в порядке. Защитные заклинания, начерченные на стекле бурой краской, целы, не стерлись. Я достал пульверизатор и пару раз пшикнул из него в небольшое отверстие на уровне моих глаз. Потом поднял большой мешок с солью и добавил несколько горстей белых крупинок на пол. Они молчат. Может, разучились говорить по-человечески. От взгляда этих неживых глаз хотелось скрыться. Мне ехать еще примерно четверо суток. Довезу уж, никуда не денутся. На то я и дальнобойщик, чтобы не бояться таких длинных расстояний. А дальше по пусть разбираются мои работодатели. Это они спецы во всем паранормальном и непознанном. Они могут отправить эти души вниз или полностью уничтожить. Совсем стереть, словно и не было их никогда. Я последний раз взглянул на аквариум. Два бывших человека. Теперь они потеряли людской облик. Остались в том виде, в котором их тела перестали жить. Один — Григорий, как расплющенная фигурка из пластилина. Второй — Роман Рыбин. Выглядит вполне нормально, только белый весь. Григорий. Гриша сидел за компьютером. Для него это целая жизнь. Тут он зарабатывает, знакомится, общается, покупает продукты и оплачивает счета. Гриша уже забыл, когда последний раз выходил из дома. Сегодня знаковый день. В онлайн-игре, где Гриша занимает лидирующую позицию, проходят соревнования. Главный приз – дорогие и очень ценные доспехи. Конечно же, виртуальные. Для виртуального персонажа, которым играет Гриша. Мужчина быстро нажимал на клавиши и щелкал мышкой. Он боялся лишний раз моргнуть, чтобы не пропустить что-то важное. И тут отключилось электричество. Широко раскрыв рот и глаза, Гриша шумно выдохнул. Ему хватило пары секунд, чтобы выскочить из квартиры. На лестничной площадке у большого электрического щитка стоял рабочий. «Света! Нет, Света!» — судорожно сглотнул Гриша. Он все еще надеялся, что довольно большой отрыв по очкам позволит ему перезапустить игру и еще раз опередить противников. «Надо бы только с электричеством разобраться». «Да, знаю. И еще не будет минут 30-40. У лифта же объявление вчера повесили, что сегодня будет технические работы», — угрюмо сказал рабочий, продолжая ковыряться в проводах. «Мне сейчас нужно! Сейчас!» Рабочий остановился и посмотрел на трясущегося мужчину. Потом что-то где-то нажал, и в подъезде загорелся свет. «Я постараюсь быстрее, конечно. Да и за это время на пару-тройку минут все-таки буду включать, проверять. Вот как сейчас. Видите, я потом...» Гриша не дослушал. Гениальная идея зажглась у него в голове, как лампочка в подъезде, осветившая инструмент рабочего. Григорий шагнул вперед и поднял большой строительный нож. Мужчина не сказал ни слова. Руки его двигались быстро. Мысленно Гриша проговаривал сочетание клавиш на клавиатуре, которое он использовал, давая своему персонажу одержать верх в смертельной битве. Рабочий хрипло выдохнул и затих навсегда. Гриша посмотрел на свои руки и светлую футболку. Их покрыли маленькие и большие темно-бурые пятна. Он зашел в квартиру и перезапустил компьютер. «Если постараюсь, смогу их перегнать», — прошептал Григорий. Но он все-таки не успел. Соседка-старушка все видела в глазок. Она вызвала полицию. Гриша не занял первое место в игре. Когда оставалось совсем немного, он услышал звуки сирены. Мужчина подошел к окну. Внизу уже стояли машины с мигалками. Гриша открыл створку полностью и всхлипнул. В голове сразу возникла еще одна комбинация клавиш. Суперпрыжок. Способность, которой обладал персонаж Гриши. Но... не он сам. Неловко взобравшись на подоконник, мужчина закрыл глаза и мысленно нажал на клавиши. За Гришей мне недолго пришлось охотиться. Он ведь нападает на людей в форме. Полиция, скорая, даже строители. Любой мужчина в спецодежде становится его потенциальной жертвой. Мне нужно было лишь переодеться и пойти во двор, где он обитает. Я помню, что у меня в тот день пролилась особая жидкость, которую мне дали работодатели. Немного, не критично. Канистра с жидкостью упала, и драгоценные капли растеклись под днищу моей фуры. Пришлось потратить время и убраться. У всех дальнобойщиков грязно в прицепе. Да, но в моем случае вся грязь находится в стеклянных аквариумах. Поэтому нужно было отмывать жидкость. У меня, естественно, есть нейтрализатор. Нельзя, чтобы лишние души проявились. Заказ только на конкретного. Наведя порядок в прицепе, я отправился на охоту. Ночной двор осенью обычно пустой. Забулдыги уже не сидят на лавках. Мало случайных прохожих. Да это и к лучшему. Никто мешать не будет, и лишние вопросы не появятся. Встав под фонарем, я достал из кармана пульверизатор. Сделал два коротких нажатия. Подсвеченные капельки жидкости разлетелись во все стороны. Через несколько минут я все повторил. И тут я заметил его, Григория. Он бежал на меня, раскинув в стороны руки. Когда дух оказался рядом со мной, я резко снял крышечку от пульверизатора и вылил всю жидкость ему в лицо. Знаете, интересно наблюдать, как неосязаемое видение становится вполне ощутимым. Гриша за минуты из бестелесного духа превратился в человека. Конечно, он не чувствовал боли и оставался таким же мстительным и мертвым. Но я мог теперь схватить его, скрутить и посадить в аквариум. Теперь он был материальным воплощением души. «Ты кто?» – прохрипел Гриша, понимая, что его поймал обычный человек. «Я дальнобойщик». Теперь Гриша был заперт в стеклянном кубе, скован цепями. Это задержит осязаемое тело. Вокруг на всякий случай рассыпана соль, а на самом стеклянном кубе начерчены особые знаки. Это сдержит дух. Я перевел взгляд на второй аквариум. Груз здесь не менее интересный. Роман Рыбин. Роман открыл ящичек стола. Он достал пухлую тетрадку и с улыбкой погладил обложку. Мужчина аккуратно перелистывал листы, беззвучно читая, но при этом шевеля губами. В каких-то моментах он закрывал глаза и улыбался шире. «Да уж, сколько всего было. Жаль, что не будет так всегда». Роман взял ручку и начал писать. Он старательно выводил каждую букву, будто хотел отсрочить то, что ждало его впереди. Наконец мужчина встал, потянулся, размял руки. Роман оставил тетрадку на столе, а сам пошел в ванную. Там его уже ждала теплая вода, мягкая пена и острое лезвие. Когда полицейские попали в квартиру, они не были удивлены. Животная чуйка Романа Рыбина спасала его уже много лет и сейчас не подвела. Он ушел в одиночестве, но будучи свободным, в своей квартире, в теплой ванне. Следователям он оставил все свои труды, а именно пухлую тетрадку. Там были описаны все случаи, все жертвы. досконально, с мельчайшими подробностями. Серийник был педантичен. Заключительная запись в жутком дневнике была о его последней жертве. О нем самом. Он долго и с упоением описывал то, как все сделает. Он прекрасно знал, что за ним идут. Он сделал выбор в пользу смерти, слишком боясь заключения. «Да, а вот этот груз заставил меня побегать. Я даже испугался, что стану еще одной жертвой, которую он запишет в свою призрачную тетрадку. Я вспомнил, как впервые увидел его. Почувствовал его, конечно, раньше. Привык уже, и организм настроился на какую-то другую частоту. Белый, совершенно белый, как только что выпавший снег. Роман стоял позади меня. В руках у него был зажат острый тонкий нож. В моем деле действовать надо очень решительно. Но я словно обмяк. Руки не хотели слушаться, ноги стали ватными. «Какой сильный!» – прошептал я, превозмогая слабость. Роман словно ждал меня и знал, что я собираюсь делать. Вот уж точно животная чуйка. Он побежал не на меня, а от меня. Такого раньше не случалось. Обычно мстительные духи сразу нападают, снова почувствовав свое тело. А этот убегал. Если бы не кочка, невидимая в темноте ночи, я не знаю, что дальше было бы. Но Роман упал. В этот момент подоспел я, набросил на него обычную сетку и поволок в темноту. За годы работы дальнобойщиком я повидал много. Научился кое-чему. У меня есть свои хитрости. А еще со мной мощные артефакты. Особая жидкость, которая делает бестелесный дух осязаемый. И что-то вроде бронежилета, чтобы дух не мог добраться до моего сердца. Фура моя изрисована специальными знаками. Их видно только под светом ультрафиолета. Выглядит пугающе. Но я ведь должен быть защищен от своего груза, так ведь? А началось все 7 лет назад. У меня случилось горе, которое до сих пор не могу пережить. Себя виню, но понимаю, что теперь надо как-то отмыться. Может, вот хоть работа дальнобойщиком поможет. Так я и простых людей спасу, и мстительных духов помогу уничтожить. Мои работодатели вышли на меня неожиданно. Заявились в коммуналку, где я тогда жил. Им повезло, они попали на меня почти трезвого. Сначала высказали соболезнования, потом сразу перешли к делу. «У нас небольшая компания», — уверенно, но тихо говорила молодая женщина. Ее спутник, седовласый старик, сидел напротив и сверлил меня взглядом. «Нам требуется ответственный водитель, опытный дальнобойщик для перевозки особого груза». «Это мстительные души, которые продолжают злодеяния и после смерти. Их надо поймать, заточить в клетку и доставить к нам», — вступил в разговор старик. «Все необходимое для защиты и охоты будет вам предоставлено. Ну, как и транспорт, разумеется. Мужик, ты кто? Женщину свою забери и уходи отсюда!» Махнул я тогда рукой, вставая. «По всему миру таких духов много. Даже не представляете, сколько. И не представляете, кто и как может ими стать. Нам приходится бороться с этим, чтобы мир не утонул. Помимо злых призраков, есть еще много всего, о чем вы не подозреваете. Думаете, кто защитит простых людей? Это наше дело. Не каких-то высших сил, бога, дьявола. Нет, наше. Человеческое. Свой дом мы должны защитить сами. Женщина посмотрела мне прямо в глаза. «Я не хочу больше разговаривать», — сказал я, доставая из-под кровати бутылку. «Ладно. Перед уходом хочу вам лишь кое-что показать. Это видео было снято 2 дня назад». Женщина достала планшет и включила видео. На меня смотрела Майя, дочь. Она умерла 3 месяца назад. Я сразу понял, что с ней что-то не так, серая, с пятнами, такая, какой я ее увидел в тот день 3 месяца назад. Только сейчас она двигалась и смотрела в камеру. Да что за бред? Дочь убегала куда-то, постоянно оглядываясь. Боже мой, живой мертвец. Это ведь не она или она? Но я точно знаю, Майи нет среди живых. Она ушла, забрав с собой еще 2. Майя. Мам, а папа бы остался, если бы братик здоровым родился? Я не знаю, Майя. Нет, да, какая разница? Иди уроки делай, я пока с мелким, массаж закончить надо. Мам, а кто виноват, что он ушел? Ты виновата, ты брата таким родила, не он виноват, что таким родился. Женщина подняла глаза. Она не знала, что сказать своей 10-летней дочери на это. Майя совершенно без эмоций смотрела на мать. «Отец твой виноват, что ушел. И ты виновата, что винишь меня и своего брата. Все, иди!» Майя вышла из комнаты. Девочка пошла к себе и села за стол. Уроки она делать не собиралась. Теперь ей это не надо. Надо лишь дождаться ночи. «Папа не виноват. Виновата мама и брат. И я. Мы втроем виноваты. А папа нет», — твердила девочка, заливаясь слезами. Когда свет во всей квартире был выключен, и мать с братом спали, Майя вышла на кухню. Она села перед плитой и долго смотрела на нее. Потом девочка открыла газ и легла на пол. «Ваша дочь? Узнали?» Женщина посмотрела на меня. «Она не живая, верно? Это ее призрак, ее дух, который мы смогли запечатлеть. Только плакать не надо, пожалуйста. Лучше послушайте, что я вам скажу. Майя стала мстительным духом. Она ушла с обидой, со злостью на себя, мать и брата. Теперь ее неупокоенная душа пытается, и успешно, скажу я вам, утаскивать с собой живых. Она как энергетический шар. Она забирает человеческую силу, будто вытаскивает ее своими призрачными руками. Майя будет делать так и дальше, становясь опаснее и сильнее с каждым разом. Ее надо поймать и привести нам. Мы поможем ей, поможем душе очиститься и освободиться». Женщина еще долго рассказывала мне про особые артефакты, которые будут даны мне в помощь. Рассказывала про то, что мне придется разъезжать по всей стране и ловить вот таких вот духов. «Вы проработали дальнобойщиком многие годы, возили продукты. Теперь все будет точно так же, просто вы будете возить другой груз». Я обдумывал это предложение около недели. Согласился. Вышел на первую охоту. На Майю. Я своими глазами видел, что происходит с душой, которая сгнила от злости и желания наказать. Это была уже не моя дочь. Это был груз, который я ей доставил к странной парочке. Я никогда не задавал им лишних вопросов. Зачем? Я столько повидал, сидя за рулем своей фуры, что знаю, лучше оставаться в счастливом неведении. Но и они иногда мне рассказывают что-то о своей деятельности. Знаю, что у них много таких, как я. Дальнобойщиков, курьеров, тайных покупателей, сезонных рабочих, смотрителей и многих-многих других. Вместе мы очищаем этот мир от зла, который сами же и породили. Работая дальнобойщиком, я объездил почти всю страну. Так что, если у вас в городе происходило что-то странное и загадочное, а потом вдруг прекратилось, знаете, я здесь уже побывал. Озвучил голос канала Некрофос и архитектор города истории Варгарта Валерий Равковский. Саунд-дизайн в этом ролике, а также видеоряд, делал мой коллега Никита. Можете поприветствовать его в комментариях. Давненько он уже не прикладывал руку к созданию наших роликов, и вот возвращается в работу. Я рад его видеть в команде. К слову о тех, благодаря чему этот ролик вообще вышел, это, конечно же, автор истории. Дзен-канал «Что-то не то». Если вам нравятся небольшие или длинные мистические рассказы, читать их можно на Дзен-канале «Что-то не то». Ссылку я оставил и в описании, и в закрепленном комментарии. Там же в закрепе, к слову, есть ссылка и на тот самый город истории Варгарта, о котором я не устаю повторять, поскольку там лежат такие вкусные истории, которых в Ютубе не будет вовсе, и они так жаждут наконец-то попасть в ваши наушники. Так всегда интересно, когда заселяются в город истории в наш Телеграм новенькие, и они прослушивают ту гору историй, которая для них лежит уже готова, и делятся своими впечатлениями. Я как будто получаю какую-то правильную отдачу и обмен энергиями за возложенную работу и приложенный труд над созданием той или иной озвучки. В общем, буду рад вас видеть в Варгарте. Ссылка также и в описании, и в закрепленном комментарии. Небольшой донатик в размере чашки кофе и гора историй с вами. Ну и, конечно же, не только гора историй. Там мы и общаемся, держим связь, играем. Буквально на днях запустим большой квест по вселенной озвучек Варгарта. Так что самое время заселиться, поучаствовать и выиграть пожизненные подписки абсолютно бесплатно. Ладно, заболтался. Буду рад вас видеть в комментариях под этим видео. Этот ролик вышел в рамках отдельной рубрики «Крипипастер», что-нибудь этакое небольшое, незатейливое, но при этом на фоне послушал, включил, получил удовольствие и пошел работать. Что-то вроде такого. Вот. А между полноценными большими проектами, к примеру, финалом «Огнецвета», который вот-вот выйдет в Варгарте, да, между тем, знаете, что он уже совсем скоро появится там, а между большими проектами, думаю, чтобы канал не простаивал и радовать вас новинками почаще, выпускать вот такие небольшие рассказы в рамках отдельной рубрики «Крипипастер», в которой мне и будет помогать мой коллега Никита. Как вам эта идея? Лучше ли, если будет больше роликов, но зато какие-то из них будут покороче? Или лучше ролики делать редко, но зато там двухчасовые? Раз-два в неделю или раз в неделю? Или лучше почаще, но тогда придется перемежать их небольшими проектиками, небольшими рассказами. Тут уж интересно также узнать ваше мнение в комментах. Буду рад его увидеть. Что ж, господа, обнимаю вас и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.